Но, судя по всему, просто так он не отстанет. Придется все-таки заскочить к нему в гости. Примечание насчет еще четверых в переводе означало, что сам он тоже заручится поддержкой компании, и будут они как минимум впятером. Значит, разговор один на один не получится. С другой стороны, это даже лучше, чем больше свидетелей, тем меньше у него шансов прослыть благородным мстителем. Его-то дружки, как я успел заметить, потрезвее и поразумнее, чем он сам. Это, конечно, не значит, что они сразу перейдут на мою сторону, но воспринимать его королем они тоже вряд ли будут. Получается, я беру с собой Сеню, он точно не откажется. Может, он не самый храбрый человек и пока что не такой крутой боец, но все-таки делает успехи. Уж нанести пару-тройку хороших ударов он сможет. А главное, у него есть чувство справедливости. Кто еще? Попробую подговорить кого-то из других динамовцев. Вряд ли они будут в восторге от такого предложения, ну и со своими пацанами тоже придется потолковать. Только надо подумать, с кем именно поговорить, чтобы ребята были надежные и не сдали мероприятие ни тренерам, ни какому-нибудь Бабушкину, который тут же все растреплет в своей компании. Стрелка, так стрелка. Раз товарищ Дембель настолько туповат, что даже не понимает, как смешно он выглядит с этими записочками, значит, и стрелку организует такую же тупую. Прорвемся. Глава 20. Записка тоже меня отвлекла, а уже пора было вовсю мчаться на вокзал. Сначала у меня еще была мысль взять с собой кого-нибудь из знакомых по лагерю, но потом я отказался от этой идеи. Встреча толпой грозила перерасти в вечер воспоминаний, а разговоры в духе «а помнишь» могут продолжаться бесконечно и затем плавно перетечь в расспросы «а что в Москве?». Сомневаюсь, что Алла отвела в своем расписании несколько часов на все эти дискуссии. Поэтому на вокзал я отправился в одиночку, и это дало мне лишнюю возможность поразмышлять обо всем происходящем. То, что касается бокса, неожиданно продвигалось даже круче, чем я мог мечтать. Оценка мощных кубинцев говорила о многом. Значит, все мои наполеоновские планы были не пустыми мечтаниями, достичь этого вполне реально. Значит, моя главная задача теперь – не сбавлять темпы. А для этого нужно было не отвлекаться на разные личные истории, или, во всяком случае, не ставить их во главу угла, оставляя на каком-нибудь пятом-десятом месте по значимости. А тут мало того, что приходится разводить между собой двух девчонок, так еще и от этого дембеля не отвяжешься. Как бы мне так исхитриться соблюсти этот здоровый баланс, чтобы главное дело не пострадало. По дороге мне так и не удалось придумать на этот счет ничего путного, а на вокзале меня ждал еще один сюрприз. Поезд серьезно задерживался, и теперь его прибытие ожидалось аж в первом часу. Вот это да! Придется мне снова ужиком проползать в общагу посреди ночи, ведь подвести Аллу и нарушить свое обещание я не мог. Что ж, будем ждать, ничего другого мне все равно не остается. За два с лишним часа я раз 10 измерил шагами несчастный Казанский, осторожно погулял по окрестностям, стараясь не попасться на глаза ни ментам, ни тем, кто меня мог бы им сдать. Подросток, гуляющий ночью в одиночку, в советское время вызывал понятные вопросы. Еще я оглядывался, чтобы не перейти дорожку каким-нибудь также хулиганам. Тут советская милиция меня бережет, но вокзал есть вокзал. Здесь за своей безопасностью во все времена и во всех странах нужно следить в оба глаза. Прибывает на третий путь, равнодушно объявил монотонный женский голос из матюгальников. Да неужели? Успевший за время ожидания изрядно заскучать, я рванул на перрон. Людские толпы, изрядно раздраженные вынужденной задержкой, а ведь многим из них с вокзала еще нужно было как-то добираться по довольно дальним адресам, а транспорт уже не ходил, едва не смели меня с дороги. Я уже начал думать, что лучше бы мне было подождать Аллу в самом здании, как вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос. «Миша, Мишка, ну ты даешь!» Я обернулся на звук и увидел улыбающуюся Аллу с двумя чемоданами. Ее лицо выражало радостное изумление. «Я, честно говоря, думала, что ты меня не дождешься», — объяснила она. «Знаешь, там с этой задержкой, я так понимаю, сейчас половина поезда свои планы меняет, а ты прямо как стойкий оловянный солдатик. Надо, значит, на посту». «Ну ты что, я же обещал», — скромно сказал я. «А свои обещания я привык сдерживать. Молодец», — похвалила меня Алла. «Но, честно говоря, если бы ты ушел, я бы поняла и не обиделась. Мало того, что ждать пришлось почти 3 часа, так еще и ночь теперь на дворе. А у тебя все-таки расписание», — С утра небось тренировки какие-нибудь. Ты же у нас теперь профессиональный спортсмен. Что есть, то есть, согласился я и горделиво добавил. Но я же не мог оставить девушку посреди ночи одну на вокзале. Ах ты мой джентльмен. Алла ласково потрепала меня по волосам. Но теперь получается, что мы с тобой на этом вокзале застряли вдвоем. Надо, наверное, вызвать такси. Я тебя высажу у твоей общаги и поеду дальше. Где здесь автомат? Я взял Аллины чемоданы и направился к телефонам-автоматам. Пока слонялся, изучил здание вокзала так хорошо, что мог бы, наверное, найти любую точку в нем, если и не с закрытыми глазами, то без лишних раздумий. Дойдя до телефонов, Алла вынула записную книжку, где, как оказалось, у нее были записаны все московские номера, которые хотя бы теоретически могут приходиться в какой-то момент. Я отошел на пару метров, чтобы не подслушивать, а заодно и присмотреть за чемоданами. Но из телефонной будки Алла вышла сильно озадаченной. «Ты представляешь, они сказали подождать», — сообщила она. «Если у них будут свободные машины, то приедут. Вот это сервис. Я уже, честно говоря, отвык от такого в своем будущем. С этими бесконечными приложениями на все случаи жизни, системой отзывов, скидочными подписками и прочими благами иногда вообще забываешь о каких-то потребительских проблемах. Вот когда я мысленно похвалил себя за то, что не стал никого звать с собой на встречу Аллы, выдернул бы сейчас людей почем зря ночью на вокзал. А ведь далеко не все готовы ради этого пожертвовать своим сном. Да и вообще, это я ей что-то обещал, а не они. И сколько придется ждать, уточнил я. Алла грустно покачала головой. «Они не сказали», — ответила она. «У меня в том году подруга вот так же в Москву приехала, так ей 3 часа ждать пришлось». Мы замолчали. Честно говоря, сидеть на вокзале 3 или сколько там часов мне как-то не улыбалось. Не то чтобы мне было неприятно общество Аллы, но все-таки она была права. График дисциплину никто не отменял, и если с утра я снова приду в зал разбитым и не выспавшимся, то, а я ведь еще надеялся напроситься на тренировку с кубинцами, а тут не то что тренировка, поспать бы нормально, и то подарок. «Давай немного подождем», — предложила Алла. «Если в ближайшие, скажем, минут 20 никто не приедет, то беги домой, ну, то есть в общежитие. Ты и так уже из-за меня чуть ли не полночи здесь провел, а тебе надо высыпаться. А ты как же?» — не понял я. «Тебе ведь добираться-то вообще непонятно куда, да еще и с чемоданами». «Ну так что же теперь поделаешь?» – пожала плечами Алла. «До утра посижу здесь, в зале ожидания, а утром поеду на метро. Как-нибудь доберусь, не маленькая. Спасибо тебе, что встретил», – она широко улыбнулась. «Мы сидели на неудобных вокзальных креслах и говорили о всякой ерунде. Как было в лагере, кто что отчебучил, кто что планировал после лета и получится ли реализовать эти планы. В общем, обычная светская беседа ни о чем. Если бы дело происходило где-нибудь в парке после обеда замороженным, все было бы просто отлично. Но посреди ночи на вокзале, когда чувствуешь, как на бегу останавливаются мысли и немеет спина, внезапно у меня созрел план. «Послушай, Алла», — прервал я ее рассказ об очередной подруженце, которая все не могла решить, стоит ей идти работать вожатой или нет. «Я думаю, ночевать здесь – не самая лучшая идея». «Ну да», – вздохнула Алла. «Но других вариантов-то нет». «Есть», – уверенно ответил я. «Сейчас идем ко мне в общежитие. У нас там есть один балбес, который почти никогда не ночует на своем месте, а ты хоть нормально ляжешь и поспишь. Переночуешь у нас в комнате, а на утро спокойно поедешь, куда тебе надо». Алла уставилась на меня так, как будто я ей предложил выгнать из кабины поезда машиниста и улечься там. «Но это ведь неудобно как-то», — нерешительно проговорила она. «Да все удобно», — сказал я. «Чего неудобно-то? Там вообще чуть ли не полэтажа наших, которые тебя знают. На соседней койке от меня Сеня, кстати, спит, он тоже обрадуется, когда тебя увидит. Пойдем, сейчас дойдет минут за 40-50, пока устроишься, у тебя еще останется несколько часов на здоровый, крепкий сон. А как я туда пройду-то?» — продолжала сомневаться Алла. «У вас ведь наверняка сторож там сидит, тем более по ночам». «Ай, сторож, тоже мне», — отмахнулся я. «Там или баба Лида на ночь осталась, вахтерша наша, или действительно сторож. И она, и он, люди пожилые, они не то что ночью, днем-то засыпают на ходу, а по ночам их вообще не разбудишь. Так что тихонько пройдешь и все, главное, не шуметь. Да и, кстати, если уж кто-то из них будет на посту, мы просто их уговорим. Тут даже самые последние хулиганы легко кого-нибудь проводят на ночлег под гарантию тишины и покоя. А уж я-то и вовсе на хорошем счету и еще никого из них ни о чем никогда не просил. Но, надо же когда-то начинать пользоваться своей идеальной репутацией, настоял я. Алла еще посомневалась, но как будто бы больше для вида, чтобы соблюсти нормы приличия. Обычная реакция девушек. Вроде я согласна, но сделай так, чтобы я ни за что не отвечала. Ну и ладно. Конечно, прогулка с красивой девушкой по ночному городу – это отдельный вид удовольствия, которому не способны помешать даже тяжелые чемоданы. Хотя меня все время подмывало спросить, чего она туда такого нагрузила, домашнюю библиотеку перевозила, что ли. Да и сама Алла, кажется, немного расслабилась и перестала переживать по поводу «это как-то неудобно». Я рассказывал ей про то, как протекает моя жизнь в «Динамо», про упорные тренировки. Конечно, не забыл о визите кубинцев и о том, что именно меня прославленные профи выделили из всех, кого они успели увидеть в Москве. «А я никогда в тебе и не сомневалась», — игриво улыбнувшись, заявила Алла. «Ты такой упорный, что сразу видно, у тебя все получится». Но, когда мы подошли поближе к общежитию, довольная улыбка стерлась с моего лица. И чем лучше я мог рассмотреть силуэты в окне, тем четче на нем прорисовывалась недовольная мина. Честно говоря, я рассчитывал, что наш алкогерой Бабушкин снова убежит куда-нибудь на всю ночь. За все время, сколько я тут жил, он ночевал здесь в лучшем случае неделю. В основном же его еще с вечера уносило в какие-нибудь компании, и на утренних тренировках он появлялся все реже и реже. А если все-таки появлялся, то зачастую даже не заруливал в комнату, приходя, что называется, впритык. Так что фигура Бабушкина, который шатался по нашей комнате туда-сюда в одних трусах, удивило меня неприятно. В кои-то веки я привел в комнату гостью, а тут это стихийное бедствие. Но плана своего я отменять не собирался. Зайдя в здание, мы тут же наткнулись на нашу вахтершу, которая недоуменно уставилась на меня. «Миш, ты чего это, невесту к себе жить привел? С чемоданами, гляжу», — шутливо спросила баба Лида. «А как же твой спорт, баб Лид?» — вполголоса заговорил я. «Тут такое дело. Это врач из детского лагеря, где я отдыхал летом. Приехала в Москву, поезд опоздал на несколько часов, метро закрыто, такси ехать отказывается. Можно, она переночует у нас в комнате, а завтра утром уедет. Я вам обещаю, что никакого шума не будет. Ну не на улице же человека оставлять. Это, конечно, да», согласилась вахтерша. «Только ты смотри, чтоб до вашего тренера не дошло. Я-то, конечно, никому ничего не скажу, я тебя знаю, парень ты положительный, но за ваших тренеров не скажу, как они к этому отнесутся, если прознают. Еще и мне влетит вместе с тобой, что посторонних в общежитие пускаю. Да не волнуйтесь, что вы», заверил я ее, «это и не в моих интересах тоже. Только я сейчас быстренько сбегаю, приберусь, а то я там все разбросал, как-то неудобно перед гостьей». «Хорошо». Взбегая на лестничный пролет, я обернулся. Алла и баба Лида смотрели на меня с теплотой, как на знакомого ребенка, который очень быстро начал взрослеть. Ну а у меня в голове свербила одна и та же мысль. Как мне убрать из номера Бабушкина? Сказать ему, что ко мне пришла девушка? Так это разговоров потом не оберешься. И сейчас расспросами достанет, и потом еще год как минимум будет вспоминать со своими дружками. Да и, по правде сказать, если кто-то приводил сюда тайком на ночь девушку, то особенного секрета из этого не делал, максимум просил всех заночевать где-нибудь еще, а часто даже и без этого обходились. А здесь сразу возникнут вопросы, почему его я прошу уйти, а Сеню нет. Внезапно меня осенило, как я мог забыть, я же заначил у себя в тумбочке бутылку виски. Вот и способ, как чувствовал, Бабушкин в силу возраста еще не успел дойти до стадии выпивания в одиночку, и ему обязательно требовалась веселая компания, где были друзья с веселыми историями и девчонки, которые приходят в восхищение от одного его спортивного вида. Причем несколько таких компаний, как я слышал, обычно терлись неподалеку от нашей общаги, он умел выбирать себе друзей по своим потребностям. Вот на этом мы сейчас и сыграем. «Денис», с порога заявил я полушепотом, «у меня к тебе предложение». «У тебя, ко мне», изумился Бабушкин. «Это еще какое? Понимаешь, мне тут случайно перепала одна вещь», таинственно начал я, «так вот мне-то она совсем без надобности, а тебе наверняка пригодится». «Это какая еще вещь?» продолжал недоумевать Денис. Я порылся в тумбочке и извлек оттуда бутылку. Денис аж присвистнул от неожиданности. «Ну тут ты прав, конечно», — ухмыльнулся он. «Применение я ей точно найду». Он проворно взял бутылку и, наскоро одевшись, вышел. Через полминуты я выглянул в окно и увидел его, весело переходящего улицу с бутылкой виски в руке. Конечно, одно дело, идти в гости просто так, и совсем другое, с бутылкой, с которой ты везде желанный гость. Поэтому он и мотался по комнате, бедный, маялся, соображая, где бы сейчас намутить алкоголя. Я хотел было спуститься вниз, за Аллой, но тут открылась дверь, и она сама втащила в комнату свои чемоданы. «Ваша бабулька, просто прелесть», — сообщила она шепотом, пытаясь отдышаться. «Сначала все рассказывала мне про тебя, какой у нас Миша, дескать, образцовый мальчик. Видимо, приняла меня за какую-то твою родственницу, не просто же так ты врача будешь к себе приглашать. А потом сказала, что лучше мне уже подниматься к тебе. Говорит, бардак меня все равно не испугает, да и не такие уж вы здесь неряхи, чтобы в обморок от этого падать. А если мне там с ней сидеть, то может пройти кто-нибудь из начальства, и тогда придется объясняться». «Ой, придумает тоже», — отмахнулся я. «Ты на часы посмотри, кто из начальства будет посреди ночи шататься по общаге? Они же не патрульные, в конце-то концов». «Ну, как она мне сказала, я так и говорю», — развела руками Алла и вдруг увидела дремавшего Сеню. «Ой, это что, Сенька, что ли? Мне кажется, или он сильно похудел?» «Тебе не кажется», — усмехнулся я. «Я же говорю, напряженные тренировки, пахота, дисциплина. Это тебе не отдых на курорте, тут все лишнее быстро уходит. И не только в смысле веса. Кстати», — Алла полезла в один из чемоданов. «Хорошо, что ты напомнил про курорт. Я же тебе привезла подарок. Специально выбирала покрупнее, чтобы было необычно. Вот, тебе сувенир с юга», — сказала она и вручила мне огромную морскую ракушку. Я обомлел. Это же было именно то, что я обещал подарить Ленке. Ай да Алла, ай да молодец. Теперь мне не придется бегать по всей Москве в поисках, и уж тем более напоминать Олуху Бабушкину о его обещаниях. Одной головной болью меньше. Да и, учитывая невеселую Ленкину историю, может быть, мне удастся немного поднять ей настроение. Конечно, не очень-то красиво дарить одной девушке подарок другой девушке. Но, во-первых, с Аллой у меня никаких романтических отношений все-таки не было, как и с Ленкой. Кстати, а во-вторых, подарок, он на то и подарок, что адресат может распоряжаться им по своему усмотрению. Ведь так, да и вообще, вот Алла завтра уедет, и когда я с ней встречусь в следующий раз, опять через полгода или год, все уже 10 раз забудут обо всех этих сувенирах. Так что ракушку я принял с искренней благодарностью и облегчением. «Спасибо тебе огромное», — сказал я. «А море в ней слышно?» «Еще как слышно», — подтвердила Алла. Я поднес ракушку к уху и, как мне показалось, услышал и шум прибоя, и даже крики чайки и бульканье воды от гальки, которые в нее бросались. Впрочем, насчет чайки и гальки, это уже была моя фантазия, но все равно приятно. «Это так здорово», — восхитился я, бережно пряча подарок Аллы в тумбочку, как раз на место вискаря. «Будешь слушать море и вспоминать лагерь», — сказала Алла и немного смущенно добавила. «Может, и меня немножко. Хотя, в принципе, можешь это кому-нибудь подарить, кому тебе надо. Таких ракушек в Москве не найдешь, большая редкость». «Спасибо», — еще раз сказал я. «Ты даже не представляешь, как ты угадала с подарком». «Ну и хорошо», — успокоилась Алла. «Слушай, мне, конечно, все-таки неудобно, но ты говорил, что мне можно будет прилечь. Я просто сегодня устала очень с этими поездами, чемоданами». «А, да, извини, я просто был под впечатлением от ракушки», — сказал я и сделал жест в сторону кровати бабушкина. «Хорошо еще, что именно сегодня у нас меняли постельное белье. Вот твоя кровать на остаток ночи. А завтра встанешь вместе со всеми и тихонько выйдешь. И никаких проблем». Видимо, Алла действительно очень устала, потому что легла она прямо в дорожной одежде. Я же быстро разделся и тоже нырнул под свое одеяло. «Знаешь», — донесся до меня полусонный голос Аллы, — «а ты очень сильно повзрослел, пока мы не виделись». «Ну так это естественно», — с улыбкой ответил я. «Люди растут, взрослеют, потом стареют». «Нет-нет», — возразила Алла, — «это-то как раз все понятно. Я не об этом. Ты как-то возмужал внутренне, что ли? Во всяком случае, сегодня ты себя повел как настоящий мужчина. То есть я не хочу сказать, что ты в лагере был как девчонка, но все же, в основном, в тебе говорила ребяческая. А сейчас смотрю на тебя, уже практически взрослый человек. Ее шепот повисал в тишине нашей комнаты, как что-то нездешнее. Мне приятно это слышать, отозвался я. Я не обманывал, мне действительно приятно было это слышать от Аллы. Словно между нами росло что-то большее, чем просто знакомство и общение с моментами повседневного флирта. Чувствовалось, что сегодня Алла действительно посмотрела на меня чуть по-другому, и нельзя было бы не заметить симпатии, нежной теплоты в ее голосе. Но очевидным было и другое. Пока что она продолжала держать меня на ощутимой дистанции, что, в общем-то, было неудивительным. Она же не догадывалась обо всех моих приключениях с путешествием во времени. Для нее я действительно оставался почти ребенком. Глава 21. Утром Алле пришлось, конечно, освоить роль героини дня. Те из пацанов, кто был в лагере вместе со мной, узнали и окружили ее, забросав расспросами и неумелыми комплиментами. Особенно радовался Сеня, тот вообще, когда проснулся, не поверил своим глазам. Еще бы, первое, что он увидел в нашей комнате, это Алла на кровати бабушкина. Было отчего потерять челюсть. Пришлось рассказать в подробностях о том, как задержали поезд и мы, не дождавшись машины, шли по ночной Москве. «Ну, вот так я у вас и оказалась», — улыбнулась гостья, поправляя немного помятое после ночевки платье. «Но все когда-нибудь кончается, и Алле нужно было торопиться по своим делам. Я особо не возражал, все-таки лучше будет, если тренер ее не засечет здесь во время утреннего обхода. Сохрани мой московский телефон», — сказала она, протягивая мне клочок бумажки с написанным на нем номером. «В ближайшее время я точно буду здесь, так что звони». «Была рада увидеться, и спасибо тебе за помощь». Потом она с прищуром посмотрела на меня. «Ты так подрос». «Рос я действительно как на дрожжах. Точного роста и веса я не знал, но навскидку, явно прибавил в росте несколько сантиметров и набрал несколько килограмм где нужно. Постепенно из тощего мальчишки тренировки делали из меня полноценного юношу. Тело оказалось отнюдь не телом легковеса, что лично меня не могло не радовать. С той же Аллой я поравнялся в росте, кстати, а ведь она уверяла меня, что так произойдет, на самой первой нашей встрече. Я помог ей донести чемоданы до остановки и вернулся, начиналась утренняя тренировка. «Что-то у тебя, Мишеня, глазки сегодня как-то особенно горят», — подначил меня Шпала. «Да, впервые вижу человека, который вбегает на утреннюю тренировку счастливый, как будто в лотерею выиграл», — поддакнул кто-то из динамовцев. «А что, ты сюда как на каторгу разве ходишь?» — весело переспросил я. Весь этот поток остроумия прервал тренер. «Вы бы вместо того, чтобы следить, кто с какими глазами приходит, следили бы лучше за своими движениями, а то вечно как сонные мухи на подоконнике с утра. У парня хорошее настроение, он работает и, между прочим, в некоторых вещах уже вас обгоняет, так что хватит тут завидовать. Давайте работать, тогда, глядишь, и у вас глаза повеселеют». Меня эти пацанские подколы нисколько не задевали. Сегодня я действительно занимался с особым вдохновением. Во-первых, мне удалось провернуть довольно сложную операцию по удалению бабушкина из комнаты. А во-вторых, я все-таки решил проблему Аллы, устроил ее на ночлег и при этом, судя по молчанию тренера, остался незамеченным. Что ни говори, а осознавать это было приятно. А еще приятнее было то, как смотрела на меня Алла, и когда она целовала меня в щеку на прощание, мне показалось, что в этом поцелуе уже не было того снисходительного умиления, которое бывает по отношению к детям. «Ах, какой замечательный мальчик, давайте, побежали», — раздавал команды тренер, а я, выполняя их и оглядываясь на себя в зеркала, все думал о своем. Да, все это было, конечно, приятно, и такие моменты в жизни всегда хочется продлевать до бесконечности. Но теперь Алла уехала, и мои мысли неизбежно возвращались к насущным проблемам. Все-таки вечером мне забили стрелку, и я на нее пойду. А дело это не сказать, чтобы очень приятное. И выйти оттуда надо целеньким, ведь от этого зависит моя дальнейшая судьба в «Динамо». С чем заявится на встречу этот придурок Дембель, я не знал. Одно можно было сказать наверняка, он будет не один. Все эти заявы типа один на один, можешь взять четверых, если боишься, я все равно буду один, все это были гнилые понты для малолеток. Он явно поставил себе цель уничтожить меня, по крайней мере, в глазах Ленки, и за ценой, как говорится, стоять не собирался. А это значило, что верить нельзя было ни одному его слову. Я вспомнил, как в моей прошлой жизни, В 90-е, один из моих учеников успел ввязаться в бандитскую группировку. Точнее, такой ученик у меня был не один, лихое все-таки было время, но именно с тем крутолобым Никитой у нас сохранялись особенно доверительные отношения. И как-то раз я спросил его по наивности, зачем на разборках поднимается столько шума. Ну, дали бы друг другу по мордасам, да и все. Так нет же, взрывы, автоматные очереди, потом еще фоторепортажи в газетах с места происшествия. Вроде, по логике, надо такие вещи как-то маскировать, а здесь, наоборот, все на показ. На что мой ученик усмехнулся и ответил: «Вы не понимаете, стрелка – это, помимо всего прочего, парад понтов. Важно не просто быть сильнее противника, но и показать всем остальным, что ты круче и могущественнее их всех, вместе взятых. Уничтожить морально, по-простому кому-нибудь в подъезде по башке дать, это, конечно, тоже можно. Но сделать так, чтобы о твоих победах заговорила вся братва в городе, совсем другая игра. Никита мне прямо об этом не сказал, хотя тоже догадывался, наверное, но я понял. Вот поэтому в угрозах звучит то, чего на самом деле нет и не было, а уж подставить какого-нибудь наивного простачка – вообще святое дело, хотя многие об этом даже не задумываются. Насмотрелись дешевых боевиков, и давай свои спецэффекты лепить. Правда, потом все эти фразы о том, что, мол, моя пехота тебя в бетон закатает, порой становились правдой. Вот и Никитку того я не уберег, и в газете про него лично никто не написал, но я знал, на какой сходке он сложил свою буйную голову. Ну, а Димон не так страшен, он решил устроить парад понтов, немного опережая время. Вместо того, чтобы нормально, по-мужски поговорить и удостовериться, что никакой проблемы нет, решил свою крутость продемонстрировать. Отсюда и все его заявления. Помимо всего прочего, это еще означало, что мне ни в коем случае нельзя было приходить одному, иначе вся гоп-компания этого Димки меня за минуту замесит и глазом не моргнет. Судя по его поведению на вечеринке, да и после нее, беспредельщик он был еще тот, а у беспредельщика друзья обычно, такие же упыри, которые в стычке вообще не думают. Во всяком случае, на стрелку он других брать вряд ли станет. В общем, один против этой толпы, верное самоубийство. Только вот кого же мне с собой позвать, я здесь еще не успел обзавестись такими верными друзьями, которые были бы готовы ринуться за меня в огонь и в воду. А желающих поразмяться в драке с полупьяными идиотами за просто так здесь тоже не было. Не бабушкина же звать. Кстати, я не исключал, что он-то туда как раз припрется, только на другой стороне. Поразмыслив, я решил попробовать подговорить все тех же лагерных пацанов. По крайней мере, мы договаривались первое время держаться вместе. Слова это, или не пустой треп. Ну и если уж что, они меня хоть не выдадут тренерам, во всяком случае, так мне казалось. Первым я обратился к Сене. В конце концов, это ведь отчасти из-за него я и оказался в эпицентре всех этих разборок. Кто меня тогда позвал на голых девок глазеть? Не узнал бы я в тот вечер никакой Ленки, и жить было бы спокойнее. Ну я не знаю, в ответ на мое предложение Сеня забегал глазами. В нем явно боролись два желания. Оставаться в безопасности и заработать репутацию смелого и сильного пацана. Это вообще-то дело опасное. Жить вообще опасно, резонно возразил я. Рано или поздно мы все умрем. Это да, неуверенно согласился Сеня, но все-таки ты, по-моему, ввязался куда-то не туда, куда нужно. Так я никуда не ввязывался, ответил я. Это вон упырь этот, не знаю, чего он так завелся. Пить надо меньше, короче. А мне теперь что, убегать, что ли? Я вспомнил Ленкино грустное лицо с кровоподтеком. Нет, на эту силу должна найтись другая сила. Тоже верно, сказал Сеня. Но если мы с тобой заявимся сюда завтра с фингалами, то... Так я для этого тебя и зову. Не выдержал я. Чем больше нас будет, тем выше вероятность того, что с фингалами будем разгуливать не мы. Ну посуди сам, если я один против всей толпы выйду, чем это закончится? Ничем хорошим, закивал головой Сеня. Но вдвоем мы тоже мало что сможем сделать. Я и хочу, чтобы нас было не двое, а гораздо больше, согласился я. А кто еще будет? С надеждой поднял голову Сеня. Пока что ты да я, да мы с тобой, признался я. Но если ты согласишься, я пойду убеждать остальных. Если нет, значит, пойду один. Что ж поделать? Конечно, это будет сложнее, чем в компании, но иногда так бывает нужно. Я специально нагнал лишнего пафоса, чтобы Сеня почувствовал себя значимым. Пусть думает, что от его решения зависит многое, а может и вообще моя судьба. Для таких парней, как он, эти штуки иногда работают, придают уверенности и решимости. И я не прогадал. Я согласен, твердо ответил Сеня, на этот раз глядя мне прямо в глаза. В конце концов, опасности для того и существуют, чтобы их преодолевать, когда и куда надо приходить. Вот так бы сразу, а то тянет время, как неизвестно кто, подумалось мне. Я назвал адрес за квартал от нужного. По моему замыслу, мы должны были появиться сразу всей компанией. Посоветовав Сене поберечь силы до вечера, я отправился агитировать остальных. Беречь ему, кстати, было что. Он тоже стремительно менялся и стройнел не по дням, а по часам, параллельно накачивая мышцы и совершенствуя боевые навыки. Этот Сеня был уже весьма отдаленно похож на того толстяка Тюфика, которого все знали еще летом. Еще немного, и он превратится в настоящую боевую машину. Так что звал я его с собой не просто так. Единственное, что ему пока мешало, то, что в собственной голове он пока оставался как раз все тем же Тюфичком. Ну да, это дело поправимое. Пара-тройка вот таких проверок боем, и он сам почувствует, что теперь стал совсем другим. И пусть тогда кто-нибудь только попробует его позадирать. Лева и Шпала тоже согласились не сразу, хотя уж от кого-кого, а от них я никакой нерешительности не ожидал. Но, видимо, они тоже размышляли, в какую сторону склониться. С одной стороны, еще живы были впечатления из лагеря, а с другой, все-таки через забор не выкинешь обещания, данные уже здесь, в Москве. «Ну вот скажи, нафига ты нас в свои проблемы втягиваешь, а?» — лениво осведомился Шпала. «Сам, значит, с кем-то там зацепился, а мы тебя теперь выручать должны. Я решил зайти с другой стороны. Не выручать, — сказал я, — а страховать и поддерживать. Потому что у этого придурка мозги набекрень. Сейчас ему показалось, что я претендую на его девушку, хотя я рядом с ней вообще оказался случайно. Завтра ему покажется, что ты зашел на его территорию, а послезавтра что? Всем динамовцам начнет претензии предъявлять?» Пацаны замолчали, видимо, обдумывая сказанное. И не успел я добавить, что там были еще и двое из уличной шпаны, как ребята уже ответили. «Вообще, конечно, ты прав», — нехотя признал Лева. «Таких идиотов останавливать надо сразу, чтобы слишком много о себе не думали, а то потом хлопот не оберешься. Ты только честно скажи, у тебя с этой девкой точно ничего не было, а то, знаешь, мы придем, как мушкетеры хреновы, а окажется в общем, это тоже вариант так себе». «Да не было у нас ничего, пацаны», я сделал известный жест, означающий «зуб даю». «Познакомились случайно, потом я пришел в компанию, а там она, ну, поговорили с ней минут 10 в общей сложности за весь вечер, и все, мало ли, кто с кем на вечеринке разговаривает». Ребята снова замолчали. «Ладно, наконец», — сказал Лева, — «можешь на нас рассчитывать. Не делай это, на нормальных пацанов гнать. Мы все-таки договорились держаться в Москве вместе. Да и вообще, судя по всему, стрелку тебе забили без повода. А по твоим рассказам, он вообще какой-то беспредельщик без тормозов получается. Так что пойдем». Еще одного парня, встретившегося мне в коридоре, даже упрашивать особо не пришлось. Увидев, что со мной уже идут несколько человек, он, наверное, поддался духу коллективизма. «Ну что же, минимальный состав, так сказать, команды для встречи я, вроде бы, набрал. Вот только это именно что минимум. Я был более чем уверен, что заявленный формат 5x5 будет нарушен с самого начала, и дембель приведет с собой целую толпу. Но больше звать мне было некого. Тем более, что динамовцы так по большей части разъехались на выходные, и общага стояла полупустой. В таких невеселых раздумьях я вернулся в комнату. Сеня, следуя моему совету беречь силы, дремал на своей кровати, и я, глядя на него, тоже прилег. Только вот задремать у меня не получалось. Ожидение вбрасывало в кровь адреналин, и мысли начинали бегать с новой силой, только что толку, все равно по кругу. Вдруг раздался стук в дверь. «Кого там еще принесло?» — недовольно подумал я. «Неужели у этого придурковатого Димки хватило ума завалиться прямо в общагу?» — мелькнуло у меня совсем уж безумное предположение. Но все оказалось проще, хотя и неожиданней. Открыв дверь, я внезапно увидел перед собой кубинскую делегацию в полном составе. «Миша», — вежливо и торжественно проговорил один из кубинцев, с улыбкой глядя на мой открытый от изумления рот. «Тут такое дело. У нас выдалось свободное время, а все ваши сотрудники заняты. Мы хотели бы погулять по Москве, посмотреть достопримечательности. И нам было бы приятно, если бы ты согласился стать нашим гидом на сегодня. Как ты на это смотришь? Вот это поворот. Я моментально расстроился. Больше всего на свете я бы хотел сейчас бросить все и отправиться гулять с кубинскими гостями по столице. Когда еще выпадет в жизни такой шанс познакомиться с ними поближе и, чем черт не шутит, может быть, даже завести дружбу? Ведь это же прямое исполнение моей самой заветной мечты. Точнее, одной из заветных. Есть ведь еще победа на Олимпиаде, ну и общение с этими ребятами могло бы ее здорово приблизить. Но, увы, вместо прогулки с интереснейшим и полезнейшим общением мне нужно было отправляться на стрелку. Мало того, еще нужно было придумать, где найти дополнительных людей для этой стрелки. К сожалению, я никак не могу согласиться, со вздохом ответил я, хотя мне очень хотелось бы составить вам компанию, но иногда бывает так, что неотложные дела. Досада в голосе так и сквозила, да я не очень-то и пытался ее спрятать. «Да какие там дела?» – подал голос с койки пробудившийся Сеня. «Стрелка у него, вот и все, а стрелки пропускать нельзя, да еще и людей в поддержку надо найти, а никого нет». Я отчаянно делал Сене знаки замолчать, да еще как-нибудь так, чтобы этого не заметили кубинцы. Но они, кажется, заинтересовались неведомым им прежде словом. «Стрелка?» – недоуменно переспросил говоривший. «А что это такое?» Я как мог, постарался объяснить им, что это такое. Выяснение отношений боевым способом, только без правил. А поэтому исход этого мероприятия – сплошная лотерея. В общем, не идти нельзя, а идти, находясь в меньшинстве, опасно. «Так-так», – задумчиво произнес кубинец. «И ты говоришь, что тебе для этой встречи не хватает людей?» «Ну да», – нехотя признался я. «У меня есть несколько человек, но их наверняка будет больше, а наши все поразъехались». «Хаем», — сказал он и повернулся к своим друзьям. С минуту они говорили по-испански, а я не мог понять, что они сейчас обсуждают. Явно не то, что нас с Синей надо заложить начальству. Скорее, что-то удивленно проясняют. Пытаются понять эту российскую экзотику. Неужели у них в стране нет ничего подобного? Наконец кубинец снова повернулся ко мне и произнес. «Мы согласны». «На что?» «Не понял я. Я же говорю. Естественно, я думал, что речь все еще о туристической прогулке по Златоглавой. Вот это долго до тебя доходит», — воскликнул с кровати Сеня. «Мы пойдем с тобой. Будем твоим подкреплением». По слогам справляясь с трудным словом, пояснил кубинец, пожимая плечами. Только тренеру ни слова, я не поверил своим ушам. Вот эти крутые, известные на весь мир, кто-то уже сейчас, кто-то, в ближайшем будущем, бойцы пойдут со мной на стрелку. Но после секундного восторга я снова поник, представив, чем мне аукнется такая авантюра. Они-то ребята, к уличным разборкам привычные на своей Кубе. А тут, стоит динамовскому начальству только узнать, куда я решил повести высоких гостей, и я тут же спущусь в их глазах ниже всех бабушкиных, вместе взятых, а то и вовсе вылечу отсюда, как пробка. «Нет», — покачал я головой, — «я не могу на это пойти. Мне не поздоровится, если наше начальство узнает, что я вас туда пригласил. Да и потом, вы — наши гости, а заставлять гостей решать проблемы хозяев — это, мягко говоря, не по этикету». «Вот именно, что мы гости», — возразил сам Эльсидес Сагара. «И как гости, мы хотим окунуться в самую гущу местной жизни, поэтому мы и попросили тебя, сами, взять нас с собой на эту, как ты сказал, стрелку», — подсказал в момент повеселевший Сеня. «Вот, на нее», — подтвердил кубинец. «Именно так мы и ответим твоему начальству, если вдруг возникнут вопросы. Впрочем, мы же никому не собираемся об этом рассказывать, правда? Тем более, что они сами, можно сказать, оставили нас без культурной программы. Я даже не знаю, начал было я, но рослый улыбающийся кубинец перебил меня. Мы знаем. Говори, в чем суть вашей встречи, и где и когда она будет». Я снова задумался. Кубинцы, похоже, искренне хотели помочь, и им действительно было это интересно. Кто-то смотрел с любопытством, а кто-то уже зажегся азартом или пылом борьбы с несправедливостью. Значит, мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. «Давайте сделаем так», — после небольшого совещания сказал кубинец. «Для начала ты выйдешь со своими друзьями. Вдруг ты все-таки ошибаешься, и их тоже будет 5 человек, а уж если ты окажешься прав и твоих соперников будет больше, мы выйдем и объясним им, что так поступать непорядочно. Идет, с готовностью кивнул я. Когда бы у меня еще образовалось такое подкрепление, тогда нужно придумать, где вы сможете спрятаться. Ну, на месте, сообразил Сеня. Он места еще не видел, и об этом надо было посоображать мне. Это верно, кивнул Стивенсон, явно воспринявший задачу очень серьезно, но не без задора. Тогда надо отправляться на место прямо сейчас. Сколько там, говоришь, у нас осталось до назначенного времени? 3 часа, ответил я. Добираться туда 40 минут, если не останавливаться и не задерживаться. Ну вот, сказал кубинец. Значит, где-то через час будем там, а скоро уже и они начнут подтягиваться. А по дороге и Москву посмотрим заодно. Оказавшись на условленном месте заранее, мы действительно довольно быстро нашли место для кубинской засады. Поскольку это были задворки недостроенного дома, тут и там валялись горы обломков бетонных плит и прочего строительного мусора. Вот за такими горами прекрасно уместились несколько наших кубинских друзей. Я не мог спрятать ухмылку, потому что то и дело представлял себе этот визуальный эффект. Друзья Дембеля уже уверены, что обернули драку в свою пользу, вылетают на нас толпой с радостными воплями головорезов. И тут невесть откуда выскакивают несколько чернокожих боксеров и вместе с нами уделывают их всмятку. Готов поспорить, такой группы поддержки в Советском Союзе не бывало еще ни у кого. Надо сказать, что успели мы вовремя. Как только Сагара со своими коллегами устроился в засаде, сзади нас послышался свист. Обернувшись, мы увидели Дембеля Димку, стоящего с самодовольным видом. Сзади него, как будто колонны позади скульптуры, выстроились 5 таких же героев, похмыкивающих в предвкушении своего бандитского удовольствия. Вот, вроде, и американских боевиков насмотреться еще не могли, а тупые понты действительно как будто оттуда срисованы. Я снова вспомнил слова своего бывшего ученика. Но шоу только начиналось. Дембель свистнул еще раз, и из-за дома вышло еще несколько упырей, на ходу воинственно размахивавших палками, кусками арматурин и цепями. Теперь получалось, что против нас вышла толпа быков человек в 20, и уже было понятно, что никаких разговоров тут даже не планировалось. Их задача была сравнять меня с асфальтом, ну и заодно тех, кого я приведу с собой, чтобы не воображали о себе слишком много. Да, на такую банду лучше всего брать даже не боксеров, а пару автоматов Калашникова, мелькнуло у меня в голове. «Твою мать!» – отчетливо произнес друг, стоявший рядом со мной. Ругательство из уст Сени я услышал первый раз в жизни. Глава 22. Две группы противников стояли друг напротив друга, глядя друг другу в глаза и прикидывая свои шансы. По моей оценке, мы с пацанами оказались в более выигрышной ситуации. Дембель-то со своими утырками не знал, какая мощная у нас поддержка спрятана за кулисами. А потому он смотрел на нас с чувством огромного тщеславного превосходства. Дескать, вылезла еще тут под ноги всякая мелюзга, возомнившая о себе чересчур много. Его подельнички, поигрывая цепями и палками, старательно копировали настроение своего главаря. Что ж, поворот, конечно, неприятный, но ожидаемый. Благо, мой опыт участия в подобных мероприятиях играл мне на руку. Если бы я понадеялся на удачу или поверил Димке на слово, то они бы могли сейчас крутить-вертеть мной, как им захочется. Я, конечно, постарался бы продать свою жизнь подороже, но пара десятков накачанных шкафов без особых моральных тормозов против одного не самого мощного юнца, тут никаких иллюзий строить даже и не получится. «Ну че, мелкий, встрял ты?» — ухмыльнулся Дембель. «Точнее, я тебя по-другому спрошу, чтобы тебе понятнее было. Ты вообще понял, во что ты встрял?» Гориллы на заднем плане, многозначительно хмыкая, усилили покачивание палками. «А кто тут встрял?» Послышался сзади голос с сильным акцентом, и рядом со мной встала компания кубинцев. Численный перекос моментально устранился, а чисто силовой был даже на моей стороне, ведь кубинцы все-таки были профессионалами, а дембельские – просто дворовой шпаной, хоть и опытной. Ну, повтори, кто встрял? Надо было видеть эти вытянувшиеся от удивления рожи. Некоторые наверняка знали этих боксеров, тем более если они действительно почитывали свои иностранные журнальчики, а не только на голых девиц в них пялились. Портреты звезд спорта печатались не только в спортивной прессе, а уж новость об их визите в Советский Союз обсуждалась практически в каждой квартире, московской так точно. Ведь в то время мы не были избалованы визитами иностранных знаменитостей, а значит, Каждый житель столицы мог втайне лелеять мечту о случайной встрече с ними где-нибудь на московских улицах. Даже если не знать, что наши кубинцы – мировые звезды бокса, картинка была впечатляющей. Накачанные тела, по-спортивному расчетливые движения, явно не новички на прогулку вышли. По-моему, уже в этот момент рухнули надежды упырей на быструю и легкую победу. Правда, и для излишнего оптимизма причин тоже не было. Ситуация, поменявшись, не перестала быть жесткой. Если мы сейчас пойдем толпа на толпу, то травм никак не избежать. Кубинцы намного лучше владели техникой боя, зато у Дембеля и его команды были палки и цепи. А цепь, если уметь ей пользоваться, это верный способ нанести увечья, даже толком не приближаясь к противнику. Да, я-то переживал, что я один на завтра заявлюсь на тренировку со следами встречи с Дембелем, а здесь все складывается так, что как бы всем участникам не обзавестись такими памятными сувенирами. Так и представляю, как кубинцы будут возвращаться на родину. Ой, а что это с вами? Да так, с московскими ребятами на стрелку сходили. Нет, надо что-то срочно предпринимать. Что, Дембель, кажется, первым пришел в себя и презрительно сплюнул на асфальт, зассал по-пацански драться. Решил с собой негров еще притащить, а взвода автоматчиков за углом у тебя, случайно, не окажется? Времени на размышления не было, решение пришло спонтанно и само собой. А что, Дима, заговорил я как можно уверенней, зачем же ты толпу-то с собой притащил? Это ведь у тебя ко мне какие-то вопросы, а у них, вроде бы, нет. Некоторые из них вообще меня в первый раз видят. А еще чего-то про моих друзей тут заявляешь. Если бы ты свою компанию вперед не выставил, и мои бы не вмешивались. Это, то есть, ты сейчас на меня стрелки переводишь? Дембель злобно сощурился. «Это ты, щенок, на меня тут еще тявкаешь, тебе никто из старших слова не давал». «Ну да, ну да, это во все времена был излюбленный прием тех, кому нечего сказать по факту. Когда заканчиваются аргументы, начинают указывать на возраст, жизненный опыт, пол, социальное происхождение, материальное положение и прочие вещи, которые от человека не зависят. Фишка для меня отнюдь не новая, поэтому она меня совершенно не трогала. А мы не на собрании, чтобы слово просить, парировал я. Это ты меня сюда упорно выдергивал, а не наоборот. Поэтому если есть чего мне предъявить, предъявляй. А нет, значит, разойдемся, как в море корабли. Конечно, Димон задний ход уже не даст, я и не рассчитывал. При своих пацанах он бы так позориться не стал, лучше бы помер. Не надейся, хмыкнул Дембель, старательно натягивая на побледневшее лицо узмылку. Ты, сука, лезешь туда, куда не надо, а я такое не прощаю. Тем более, что я тебя по-хорошему предупреждал, ты не послушался. А значит, встал у меня на пути. А кто встает у меня на пути, того я с него сшибаю, не разбираясь, как и что. Так что зря ты все это затеял, мой маленький дружок. Его кодла услужливо загоготала, видимо, впечатлившись последней метафорой. Я покачал головой. «Где же ты таких красивых и бессмысленных фраз понахватался?» – произнес я. «Уж не в армии ли? А тебе-то чего?» – огрызнулся Дембель. «Хоть в армии, хоть не в армии. Я-то вот, между прочим, уже отслужил, а ты с таким поведением имеешь все шансы до своей службы и не дожить. Насчет Лены ты себе сам напридумывал», – ответил я, не реагируя на прямую угрозу. «Тебе уже 100 раз сказали, что я с ней увиделся чисто случайно. Да неужели?» – осклабился Димка. «А у меня вот другие сведения. И, между прочим, своим проверенным людям я доверяю гораздо больше, чем охреневшим малолеткам, влезающим в дела взрослых дяденек и тетенек. А то, что Ленка тебя выгораживает, за это она еще отдельно получит. В таких делах бабу слушать, себя не уважать. А как, выгораживает? Не буду врать, в этот момент по телу пробежала приятная волна. Значит, он устроил ей скандал из-за меня, а она меня защищала, интересный поворот. Но романтически вздыхать будем потом, или не будем, но сейчас было точно не до сантиментов. Его угрозы Ленке только еще раз подтвердили, я не мог сюда не прийти. Тогда получается, вместо бабы ты слушаешь тех, кто вообще ничего не видел и не знает, парировал я. Неужели нравится слухи собирать, как бабки у подъезда? Я сам буду решать, кого мне слушать, а кого нет, злобно рявкнул Дембель. Это вообще-то мое личное дело, и, кроме меня, оно никого не касается. Тогда возвращаемся к первому вопросу, с готовностью кивнул я. Если личное и никого не касается, зачем же ты к этому делу толпу-то свою подключил? Слабо один на один поговорить, или боишься? Тут я, конечно, начал немножко дерзить, а если говорить короче, то рисковал и нарывался. Этот Димка явно хороший боксером, это было заметно даже по его внешнему виду, крупному и мощному телу. Но ведь уличная драка отличается от бокса примерно так же, как езда на ученическом автодроме от гонок без правил. Боксерская техника здесь мало того, что слабо работает, она даже далеко не всегда пригождается. Недаром именно из уличных боев пришла поговорка «чем больше шкаф, тем громче падает». Это было именно то, на чем я надеялся сыграть. По крайней мере, здесь у меня явно было намного больше шансов. «Чего?» — ухмыльнулся Дембель. «Это кто здесь боится? Ты язычок бы свой поприкусил, щенок, пока я его тебе не вырвал. Хочешь, чтобы я тебя в одиночку в асфальт впечатал? Да на здоровье! Мне же больше удовольствия!» Мы сделали по паре шагов вперед. Как я и рассчитывал, Дембель сразу встал в боевую стойку боксера. «Ну что же, это мне и было нужно. Я решил сделать основной упор на ноги, ведь, скорее всего, он-то будет больше работать руками, а грамотные действия ногами могут помочь мне заблокировать всю его ручную активность». Дембель нетерпеливо подпрыгивал, примиряясь, куда лучше всего нанести мне первый удар своим правым кулаком. «Сейчас моя главная задача – не терять внимательности». Я пристально следил за его жестами. К этому моменту я уже более-менее навострился отличать ложные движения руками от настоящих замахов и старался реагировать только на последние. Поэтому первые 5 или 6 движений противника, хоть он и обставлял их с некоторой театральностью, оставили меня равнодушным. Я понимал, что это обманка. И только когда кулак на самом деле полетел в мою сторону, я молниеносно пробил противнику лоу-кик по голени. «Сука!» — тихо выдавил из себя Дембель, так и не сумев донести кулак до цели, то есть, собственно, до меня. Я мысленно записал себе очко. Я-то хорошо знал, насколько болезненным может быть этот удар, если его грамотно нанести. Судя по реакции этого гоблина, у меня получилось. Не теряя времени, я довершил начатое хорошим плотным джебом по его дембельской морде. Послышался щелчок, и он с ревом рухнул на землю, хватаясь за переносицу. Впрочем, отдыхал он недолго. Неудивительно, если уж он такой крутой спортсмен, то для него все это было обычными рабочими моментами. Уже через несколько секунд Димон поднялся и снова встал в стойку, все так же примериваясь, куда нанести свой удар. Нос у него кровоточил, но расслабляться было еще рано, а останавливаться и вовсе нельзя. Я начал кружить вокруг соперника, сбивая его с толку и не давая ему времени сообразить, с какой стороны я окажусь в следующий момент. Время от времени он порывался до меня дотянуться, но пара качественных стопперов под колено остудили его пыл. Я понял, что выбрал правильную тактику. Теперь большая часть его энергии уходила на то, чтобы удержать мои передвижения в поле внимания. На то, чтобы выйти на хороший удар рукой, у него банально не оставалось времени, не говоря уже о концентрации. В свое время я хорошо владел этой тактикой раздергивания. Благодаря такому подходу оппонент не только тратит свои силы впустую, но и начинает сильно нервничать, а это, в свою очередь, ведет к ошибкам, в том числе и критическим. В какой-то момент противник обязательно раскроется и пропустит решающий удар. Главная задача заключалась в том, чтобы самому не пропустить этот момент. Это была именно та ситуация, где все решают секунды. Так что я тоже был предельно сконцентрирован. В принципе, если в таком режиме продержаться хотя бы чуть-чуть, да хоть несколько минут, противник будет серьезно ослаблен, и шансы на победу заметно увеличиваются. Только бы еще немного его вот так понервировать, и все, можно будет, как говорится, брать голыми руками. В уличной драке всегда куда больше напряжения, а значит, функционалки хватает ненадолго. Я еще успел услышать, как за спиной ахнули. Что? Вот же подстава. Недолго мне удавалось удерживать инициативу. Увлекшись изматыванием этого ревнивца, я не заметил, как от дембельской толпы отделился один из упырей и подошел ко мне сбоку. Точнее, боковым зрением-то я его, конечно, видел, но не придал этому силуэту значения. А зря. Аккуратная, но точно нацеленная подножка, и я с размаху падаю на асфальт всем туловищем. Ну все, велосипедист, тебе кранты. Обрадованно взревел Димка и кинулся на меня сверху. Добивать будет, гад, мелькнуло в голове. Что делать? Перед глазами маячила звериная рожа этого дембеля с совершенно невменяемым от злобы выражением лица. Вот он, явно решив, что теперь-то я от него никуда не денусь, от души размахивается, не подумав о том, что тем самым открывает мне практически весь корпус. Это мой шанс. Я сгруппировался, нацелился и быстрое, можно сказать, практически рефлекторное движение моей ноги Димки под дых. В следующую секунду он буквально повис на этой ноге животом. Его физиономия, перекошенная от боли, выражала крайнее изумление, как будто бы он спрашивал, как это что-то могло пойти не по его плану. Дембельская тушка свалилась на бок. Надо отдать ему должное. Реакция у него была что надо. Недаром Ленка говорила, что он брал какие-то там места или призы, уже не вспомню. На то, чтобы собраться, откатиться на безопасное расстояние в сторону и вскочить, у него ушло всего-навсего несколько секунд. В принципе, в некоторых ситуациях уже заодно это можно было вручать какую-нибудь премию. Например, сейчас. Но именно сейчас всем было наплевать на награды и спортивные достижения, и по-товарищески жать друг другу руки никто не собирался. Я собрался с силами и сел на асфальт. Вообще-то надо было бы встать на ноги, но уж слишком много сил я вложил в этот удар под дых. Мне требовалось хотя бы еще несколько секунд, чтобы сконцентрироваться. «Слышь ты, мелюзга охреневшая», — произнес он с трудом. Дембеля тоже еще вовсю шатала, все-таки удар под дых требует какого-то времени, чтобы прийти в себя, но он спешил нанести ответный удар, и был по-своему прав. Исход драки определяется в том числе и скоростью реакции, и способностью опередить соперника. Димка одновременно следил за моими движениями и лихорадочно искал что-то внизу, под ногами. «Я тебя сейчас, сука!» С этими словами он поднял с земли средних размеров булыжник и тут же швырнул им в мою сторону. Кажется, я успел увернуться, но что за черт, боль резко пронзила меня где-то над левым глазом, и на руку, которую я машинально поднес к этому месту, хлынула теплая красная жидкость. Эта сволочь рассекла мне бровь. Я рассвирепел. Все-таки он меня довел, и на смену глухому раздражению от идиотизма всей ситуации пришла отчаянная ярость. Мало того, что меня и на саму эту стрелку вызвали по беспределу. Мало того, что своей по-дембельски тупой назойливостью этот дебил путал мне все планы. Мало того, что из-за этой его тупости я вынужден был ставить под угрозу всю свою дальнейшую спортивную карьеру. Так в результате я еще теперь сидел на асфальте и получал камнями по башке просто потому, что одному идиоту что-то по пьяни примерещилось. Нет, сам он пусть тратит свою жизнь на что хочет, но утаскивать вслед за собой меня я не позволю никому. Ну, падла, сейчас уже ты держись. Неожиданно для себя закричал я и услышал невообразимый шум и спереди, и сзади себя. Эта дембельская орда всей оравой кинулась на меня, а ей наперерез бросилась моя группа поддержки. Дорого бы я дал за то, чтобы посмотреть на это со стороны. Отмороженная московская шпана сошлась в рукопашном бою без правил с прославленными кубинскими боксерами. Рядом со мной мелькали головы, ноги и кулаки. Слышались кубинские ругательства и родной русский мат. Пару раз в общей куче мали мне, кажется, прилетело от своих, впрочем, не сильно, да и обижаться на такое было бы глупо. Ставки были слишком высоки. Если выживу, то в старости напишу мемуары о том, как бок о бок с легендами бокса сражался против полукриминальных упырей. Хороший сюжет, такой и киношники могут купить, почему-то мелькнуло у меня в голове. Тем временем вступительный оборот «Если выживу» с каждой секундой звучал все убедительнее и переставал казаться преувеличением. В нашей битве толпа на толпу уже сам черт не смог бы разобрать, кто, кого, где, как и по какому месту бьет. Раньше, когда я видел показанную в мультиках драку, где из серой тучи идут клубы дыма и только иногда показываются чьи-то кулаки, я думал, что это такой художественный ход, гипербола, для наглядности. Но в этот момент я понял, что это практически документальная зарисовка. Мысленно я уже простился с карьерой в «Динамо». Тут становилось не до перспектив. Главное, одолеть этих упырей любой ценой. Уже хрен с ним, пусть меня выгонят из спортивного общества, зато я докажу, что никто не смеет заставлять меня играть по своим правилам. А желающие это сделать, как минимум, огребут по полной программе и заплатят такую цену, что еще 10 раз пожалеют о своих намерениях. Я нацелился на постоянно мелькавшую от меня на расстоянии кулака башку дембеля. Очень удобное положение, чтобы пробить эту тупую черепушку. Но, к сожалению или к счастью, этого я сделать не успел. Со стороны улицы вдруг послышался длинный звук милицейского свистка. «Да что ж ты будешь делать? Вечно эти стражи порядка являются, когда их не просят. Спасибо, хоть не на труп приехали. Атас, менты!» — завопил кто-то, и наша толпа тут же остановилась и чуть ли не выстроилась в ряд, как будто группа физкультурников прекратила выполнение упражнения по команде тренера. Разбегаться, по всей видимости, было бессмысленно, советские стражи порядка были не чета постсоветским, и со спортивной подготовкой у них было все нормально. Кого-нибудь обязательно догонит, допросит со всем возможным пристрастием, а уж после этого вычислить и заловить остальных, дело техники и времени, причем совсем недолгого. Поэтому мы приготовились сразу сгладить впечатление и заверить ментов, что стороны друг к другу претензий не имеют. Ну а уж что маленько пошумели, тут уж извините, накладочка вышла, мы вот прямо сейчас разойдемся, и любимый город снова сможет спать спокойно, вы даже не переживайте. Я поднял голову. Ага, корректировка в оценке ситуации на местности. Менты оказались вовсе не ментами. Перед нами с суровыми лицами стояли четверо дружинников. Впрочем, хрен был отнюдь не слаще редьки. Встреча с дружинниками тоже может грозить неприятностями. Они тоже вполне имели возможности и задержать, и доставить в отделение. А послать их или сопротивляться, все равно что нападать на настоящих ментов. И чего это мы здесь развлекаемся? Осведомился один из дружинников. Понятно, сейчас начнутся те же разговоры, что и с милиционерами, тем более что многие дружинники втайне себя ими и представляли. Конечно, не все, но для многих это было все равно что дома, пока отец не видит, примерять перед зеркалом его форму. Еще ничего не закончилось, паскуда, не надейся, услышал я тихий голос Дембеля у себя над ухом. Стараясь, чтобы его слышал только я, он практически прошипел мне сквозь зубы. Мы с тобой еще встретимся. Ну да, подумал я, ты, похоже, не успокоишься до тех пор, пока все-таки кто-нибудь не пробьет твою черепушку.